Глава третья. Ди – попаданец. То, что Ли привела в порядок все известные порталы и отправилась на Луну – дело более чем ожидаемое и обычное. С одной маленькой поправкой – для нас обычное. На том же Фиоре это нечто из ряда вон выходящее, при том, что магия там развита куда лучше, чем на Северном континенте. К счастью, там о порталах пока никто ни сном, ни духом. Кроме тех, кому специально было сообщено. Понятно, это были только жители бывшей столицы. Те развили неожиданно бурную деятельность. Захотели соединить свой город с порталом безопасной дорогой. И у них это получилось в рекордно короткие сроки. Понятно, саму дорогу никто не строил. Просто подремонтировали где надо старую имперскую. Благо она как раз вела куда надо кратчайшим путем. И крепости тоже на ней восстановили. Мало того, гарнизоны там поставили. Серьезная трата ресурсов, особенно учитывая недостаток кадров и вообще довольно бедственное положение бывшей имперской столицы. Но вампиры и живые работали вместе, а туманный маг несколько раз прошелся по всему маршруту, сильно сократив поголовье нечисти. Заодно и сам жизненной силой подзарядился. Все это мы узнали от прибывшего посольства. Так же, как причину, почему и без того скудные ресурсы были брошены на восстановление дороги к порталу. О том, что столица Древней Империи проснулась, за пределами проклятых земель пока никто не знал. Ее жители хотели сохранить такое положение дел как можно дольше. Поэтому людей и других разумных собирались нанимать через нас на Северном континенте. Портал делал доставку ничуть не дороже, чем из любого города на Фиоре. Зато секретность и лояльность сохраняется. Учитывая, что мы тоже сторона заинтересованная, я такую идею одобрил. Правда, когда выторговал у местных треть города, рассчитывал скорее на очень далекую перспективу, чем на ближайшее время. Но и сейчас тоже можно, раз уж так получилось. Тем более, что на самом деле времени как раз прошло немало, и без нас княжество не только не пришло в упадок, но и окрепло. В общем, ресурсы были. В первую очередь фиорцы попросили помощи в укреплении портальной долины. Более чем логично, поскольку терять единственную транспортную нить не хотели ни они, ни мы. Такая помощь была оказана безотлагательно. На ту сторону переправили бригады строителей, состоящие в основном из гномов, и войска. Сначала те будут охранять стройку, а потом станут ядром гарнизона будущей крепости. Эль с Ларой тут же придумали отправить освещать столь знаменательное событие лучшего журналиста в княжестве. И его вертихвостку, в смысле помощницу, лисичку тоже. Как же без помощницы? Без нее полноценного репортажа не напишешь. Жены остались таким вариантом очень довольны. Кстати, все три. В их ушастых заговорах стала принимать участие и Рада. Скоро, я думаю, полностью сработаются. А вообще, с ревностью они явно переигрывают. Особенно после того, как сами же притащили третью жену. Все эти сцены и прежде были более спектаклями. Пусть и на реальной основе, а сейчас и подавно. Только я мешать не собирался, а то запросто придумывают чего похуже. Однако и Симралиэль оказался не так прост. По-быстрому смотался туда и обратно, вернулся с готовой статьей и кучей собранного материала. Заявил, что последнего ему хватит как минимум на год, а то и на куда больший срок. Отвык журналист от походной жизни и теперь предпочитал освещать стройку века из удобного кабинета. Только все это ерунда. Главный вопрос, по которому разошлись мнения Эли Лары с одной стороны и мое с другой, приглашение навестить с официальным визитом столичный город Гранор. Беременные эльфийки по вполне понятным причинам никуда ехать не могли и не собирались. Не принято у их народов покидать дом в таком состоянии. Но они и меня пускать не хотели. Разве что Рада, пока не привыкшая к своему замужнему статусу, была совсем не против разлуки, но своего мнения не озвучивала. «Не понимаю вас, ушастые», — обратился я к женам. «Встали на дыбы, будто я на войну уезжаю. На самом деле с дружественным визитом туда и обратно. Это вам не на паруснике плыть и даже не на драконе лететь. Порталы — совсем другое дело». Один шаг, и ты уже там. Еще один, и опять дома. Думаете, я сам туда очень рвусь? Просто надо. Или вы хотите, чтобы все княжество представляло Анжа? Вампиры свою королеву тоже пригласили, и она отказываться точно не собирается. Подумайте о престиже государства. Однако у беременных женщин мозги работают совсем по-другому. У беременных эльфиек это проявляется в еще большей степени. Ни о чем думать они не желают. «Туда и обратно, говоришь», — надула Сель. «В прошлый раз, помнится, то же самое говорил. Туда и обратно, в ближайший город с дружественным визитом. В результате больше года пропадал. Дети без тебя почти выросли». «Дорогая, ты преувеличиваешь». «Это я преувеличиваю. Давай позовем Морель с Иванилом. Сам убедишься, если до сих пор не заметил». Логика такого заявления была непобедима. Так сходу и не придумаешь, что ответить. Любой другой не придумает, а я запросто. Не надо звать его с Марой, ведь если узнают, о чем мы сейчас спорим, тоже захотят на Фиор. Светлая сразу замолчала, зато в игру вступила темная. «В тот раз ты тоже с этой хвостатой вертихвосткой отправился, вместе с ней и пропал». На это мне было что ответить. «Да, не буду показывать пальцем». Но обе такие ушастые дали Анже тайное задание охранять своего мужа. Даже не побоялись, что при первом удобном случае в постель затащит. Так мы спорили еще долго. При этом обе эльфийки прекрасно понимали, что такое престиж государства и насколько он важен. Даже лучше меня. А также понимали, что мне в любом случае придется ехать. Анжа в качестве официальной представительницы нашего княжества – это слишком круто. И совершенно непредсказуемо. Однако все равно продолжали спорить, параллельно отдавая распоряжения, касающиеся подготовки к миссии. Логика беременных эльфиек не поддается никакому анализу. Когда я увидел результаты этой самой подготовки, у нас начался новый виток споров, но уже на другую тему. «Ушастые, вы ничего не напутали?» – удивленно спросил я. «Нет», – помотала головой Эль. «Все в порядке». Кивнула Лара. «Нормально», — пожала плечами Рада. «В порядке! В порядке!» «А что не так?» У всех трех аналитиков было написано такое искреннее непонимание, что даже я смутился. «Все так. Только хочу напомнить, что отправляюсь на Фиор с дружественным визитом, а не с целью завоевать весь континент. Зачем вы посылаете армию вторжения?» «Какая еще армия вторжения?» Возмутилась Лара. «Когда мы воевали с Зинским королевством, собрали вдвое большие силы, а это просто охрана». «Я об этом и говорю. Просто охрана, которая всего лишь вдвое меньше армии военного времени. Нафига столько?» «А вдруг пригодится? Ты же не на прогулку в парк идешь, а в проклятые земли, где можно ожидать чего угодно. К тому же на далекий континент. В случае что, подмога так сразу не подоспеет». «Вот именно», кивнул я. «Напомните, пожалуйста, где мы сами живем? Хотя не надо, я и так скажу. В проклятых землях. Причем в куда более опасных, чем старые и давно успокоившиеся фиорские. И ничего, если нужно выйти во внешний мир. Караваны берут куда более скромную охрану. Во много раз более скромную». «И вообще, это не только твоя охрана», — придумала новый аргумент Эль. «Караван с товаром тоже идет и тоже нуждается в защите. И еще гарнизоны в крепостях усилишь, чтобы было куда отступать», — закончила темная. В общем, я сдался и совсем согласился. А зря. Оказывается, мне личным телохранителем еще и Дрейка подсунули. «Имейте совесть, ушастый, пожалеете старого пса. Или это месть за то, что он вас обеих чуть не покусал?» «Ничего он не старый», — возмутилась Светлая. «Я сама с помощью магии жизни укрепляла. Этот пес еще 100 лет проживет и будет сильнее любого из своих потомков. Можешь мне поверить, даже если не считать укуса оборотня, после которого он и так не меньше 100 лет прожил бы, раз сумел выжить». «Ты его не слушай, никакая собака нас кусать не пыталась», — обратилась тем временем Лара к Ради. «Просто у мужа такие шутки, глупые». «Да», — включилась Эль. «Ты еще его книжку дурацких историй, изданных в соавторстве с одним гномом, не читала». Я лишь хитро улыбнулся. На самом деле Рада ее уже читала. Во всяком случае, первые 3 тома. Не будем говорить, кто именно подсунул. И про чуть не покусавшего пса тоже сходу поверила. Потому что Дрейк и на ней успел отметиться. Поэтому, кстати, она и была за отправку неправильной собаки куда подальше. Не любит ушастое племя бедного Сен-Бернара. И ничего с этим не поделать. «Вот скажи», — продолжала Эль, — «поверила бы ты всего пару лет назад, что у твоего мужа будет гномия чувство юмора? Я бы не поверила, что у меня будет муж-человек», — честно призналась эльфийка. «Это вполне терпимо», — отмахнулась Эль. «А его шутки что-то с чем-то. И самое главное, очень трудно угадать, шутит он или серьезно говорит», — добавила Лара. В общем, заговорили они зубы новенькой как следует. Та и думать забыла, что эльфийки могут быть покусаны собакой. А я не сразу понял, что зубы заговаривали не только ей, но и мне. В первую очередь мне. Вопрос о неучастии Дрейка в будущем походе снялся как-то сам собой. Нет, точно хитроухий. Вот и получилось, что на Фиор отправился не князь в сопровождении небольшой охранной дружины, а правитель во главе армии вторжения. Осталось надеяться, что там никто не воспримет меня именно в такой роли. Тем более, что этой армии было кого и что охранять, кроме княжеской особы. Целый обоз с товарами, которые можно выгодно продать в изолированном от внешнего мира городе. Моя светлая жена пользы для семейного бюджета, который давно уже по совместительству и казна княжества, не упустит. Хотя на деле товаров, принадлежащих нам, было меньше половины. На призыв откликнулись многие купцы, которые тоже своего не упустят, а кроме них строители и представители других ремесел. Ведь еще не так давно у нас в княжестве был бум строительства и сопутствующего производства, но постепенно начал спадать, потому как почти все, что требовалось, уже возвели. А тут такая возможность, и свободный народ потянулся туда, где светят прибыли хорошая работа, тем более не на пустое место. А за ними числится треть почти целого города. Чисть, приводи в порядок и живи, если соседей не боишься. Но те, кто и так живет в самом центре одних проклятых земель, не видели причин бояться других. Еще ехали гномы, много гномов. Бородатые коротышки рассчитывали не только заработать. Там, в самом сердце проклятых земель Фиора, сохранились живые носители древних знаний и технологий подгорного народа, которые в других местах были давно утеряны. Гномы считали настоящим преступлением не заполучить их. Если говорить просто, то планировали совместить полезное с полезным. Однако не только подгорный народ был самым умным. Лесное, если в чем и уступал, то в количестве посланных на разведку эльфов. Да и то исключительно потому, что ушастые строить там ничего не планировали. В общем, экспедиция собралась более чем солидная. Несмотря на грандиозные размеры подземелий под моим замком, всех желающих за один раз они вместить не смогли. Пришлось перемещаться в несколько приемов. Хорошо, хоть по другую сторону портал стоял не в помещении, а под открытым небом. Прибывшие могли сразу отходить дальше и не мешали идущим следом. Наконец настала и моя очередь. Вначале обнял и поцеловал Эль с Ларой. Потом они сами слегка подтолкнули ко мне стоящую в сторонке, словно бедная родственница Раду, чтобы попрощалась с мужем как положено. А я вдруг понял, что впервые поцеловал свою третью жену. Еще в голове промелькнула шальная мысль, не от нее ли я бегу на Фиор. Естественно, прощаться пришли и дети. Хотя они и немного дулись за то, что не беру их с собой. Причем именно на меня, а не на наложивших запрет мам. Во время прощальных объятий ушастики попробовали еще раз. «Пап, а может мы все-таки тоже съездим?» — спросил сын. «Только одним глазком, туда и обратно», — поддержала дочь. «Просите у мам!» — сразу снял с себя всю ответственность я. «Мам, можно?» — раздалось сразу два голоса. Дети были одеты совершенно по-домашнему. Мара так вообще накинула халатик на ночную сорочку, чего никогда не делала раньше. По-моему, они со своей хитроухостью перестарались. Лично я разгадал весь план сразу же. Уверен, что если бы вместо прямого запрета прозвучало что-нибудь типа «вы не готовы», ушастики похватали бы припрятанные где-то рядом баулы с вещами и нырнули в портал, пока эльфийки не успеют опомниться и передумать. Однако коварный план разгадал не только я. После выходки с герба мамы были начеку, Так что не суждено было мелким попасть на фиор в этот раз. Вот и прекрасно. Когда там все приведем в порядок и обустроим, как здесь, у нас в княжестве, тогда обязательно, а пока не стоит. В этом вопросе я с женами всегда буду солидарен. Шагая через портал, заметил одну вещь. Рассуждаю, как мои ушастые жены. Казалось бы, что может случиться в проклятых землях с двумя непоседами при такой-то охране? Где-то я это уже слышал. Точно. Алиса Селезнева спрашивала отца, что может случиться в космосе, в Солнечной системе в середине 21 века. Однако с ней обязательно все время что-нибудь случалось. Почему-то уверен, что с моими детьми будет то же самое. Поэтому пусть лучше посидят дома с мамами. Поскольку к походу подготовились заранее, то не имело смысла задерживаться. Составил телеги в линию, распределил места и вперед. Тут сложностей не возникло. Вот в замке пришлось потрудиться. Неоднократно поминая нехорошими словами того гения, который додумался поместить грузовой портал в подвал. Даже наличие специальных ворот и галерей не сильно упрощало дорогу, когда нужно провести за раз сотню груженных телег. Хотя сильно подозреваю, гениальность древнего архитектора тут ни при чем. Портал ставили в те времена, когда существовала более совершенная техника, чем повозки, запряженные лошадьми, левитируемые магией грузовые платформы, например. Ну а замок построили уже позже, на старом фундаменте, даже не подумав о грузовых лифтах и прочих достижениях цивилизации. В любом случае, что есть, то есть, и менять ничего я не собирался. При всех неудобствах сложившееся положение давало полный контроль над порталом, что поважнее всего остального. Да и не так часто мы перекидываем через него армии.